Глава шестая. День пронесся так быстро, что мне не хватило времени отдохнуть от всех своих приключений, как уже пришлось собираться на званный ужин. Я едва успела облачиться в платье из светло-зеленого шелка с открытыми плечами и не спадающей красивыми складками юбкой, как явился Вестер. Он заглянул ко мне в комнату, как раз когда я пыталась изобразить модную по здешним меркам прическу. Я подглядела ее в тех самых каталогах, что мне давали полистать Гардены. «Вы готовы?» — поинтересовался Вестер. Сам он выглядел безупречно в костюме стального цвета. Прическа — волосок к волоску, лицо идеально выбрито. «Да, практически», — отозвалась я, втыкая очередную изумрудную шпильку в свободный пучок на затылке. Заколки, украшения, обувь и прочие женские мелочи были доставлены мне вместе с платьем от Гарденов. «Поторопитесь», — произнес Вестер недовольным тоном. «Все будет быстрее, если вы поможете мне и подадите коробку с туфлями», — ответила я. «Коробку с туфлями?» Кажется, моя просьба вогнала его в ступор. «Да, она стоит на кровати». И я мило улыбнулась, добавив, «Будьте так любезны». Вестер сдавленно кашлянул, нервным движением поправляя шейный платок, но все же направился к кровати. «Держите», — обронил, протягивая мне коробку. «Было бы хорошо, если бы вы еще и открыли ее. Пожалуйста». Я все еще боролась со своими непослушными прядями, заставляя их принять нужную форму, поэтому боялась выпустить даже на минуту. На щеках Вестера перекатились желваки, но коробка все же была открыта. Он неловко подцепил пальцами изящные зеленые туфельки на каблуке и замер с ними в вытянутых руках. Будто никогда не держал ничего подобного и не знал, что с этим делать. Я с виноватым взглядом показала на пол, вновь добавив «пожалуйста». Вестер уже с непроницаемым лицом поставил туфли около меня. «Благодарю», — отозвалась я и проворно обулась. Туфли оказались на редкость удобными, а каблук и вовсе не чувствовался. Наконец и прическа была готова. Я повернулась к Вестеру. «Ну как, соответствую образу вашей невесты?» Он окинул меня быстрым взглядом и выдавил из себя. «Вполне. Теперь мы можем идти?» «Конечно». Я прихватила перчатки и сумочку и поспешила за ним. У подъезда нас ждал автомобиль. Если быть точнее, магимобиль, ударение на букву «О». Это я усвоила сегодня после прогулки с Вудом. Салон был отделан синей и бежевой кожей, а на приборной панели вместо кнопок мигали разноцветные кристаллы. Управлял магимобилем пожилой мужчина в забавной шляпе с козырьком. Он открыл задние дверцы мне и Вестеру и помог сесть, а затем вернулся на свое водительское место, и машина плавно тронулась. «Надеюсь, вы хорошо провели сегодняшний день». Вестер, похоже, решил проявить любезность. «Не возникло никаких проблем». «Проблем?» Перед глазами замелькали картинки прожитого дня. Вуд, превратившийся в щенка, злобная ведьма и ее побитые кувшины, радужные улитки на пруду и испачканные пальцы. «Нет никаких, совершенно никаких». Видимо, мои заверения прозвучали слишком торопливо и пылко, потому что Вестер покосился на меня с подозрением, правда, ничего не сказал. «Мы с Вудом после примерки прогулялись немного, он показал мне город, вернулись как раз к обеду», — продолжила я, чтобы усыпить его бдительность. «А вы как провели день? Как там, на работе?» «Работал на работе», — получила сухой ответ. Кажется, наша светски-семейная беседа подошла к концу. Я неопределенно кивнула и уставилась в окно. Я узнала эту улицу, утром мы здесь шли с Вудом. Узнала я и заброшенный магазин. В вечерних сумерках он выглядел еще более унылым и безжизненным, особенно на фоне сияющих всеми огнями заведений вокруг. Точно темный провал. Далее магимобиль свернул на другую улицу, вскоре мы оказались в районе роскошных вилл. Тут тоже все сияло огнями и утопало в цветах. Красивые резные заборы, двух- и трехэтажные дома, подстриженные газоны и фонтаны во дворах – все здесь просто кричало о богатстве и влиятельном положении владельцев. Ворота одного из таких домов были гостеприимно распахнуты, и именно туда и заехал наш магимобиль. У крыльца нас встретил настоящий дворецкий. Раскланившись, он повел нас в дом. Там, в ярко освещенном холле, нас уже тоже ждали хозяева дома. Генерал Вайлд был при парадной форме, синий мундир плотно сидел на его выпирающем животе и едва не трещал в плечах. «Господин Вестер!» — радушно приветствовал он инквизитора. «Господин Вестер!» — не отставала от него его супруга. круглолицая дамочка с рыжими кудрями и в платье цвета фуксии. Она протянула инквизитору руку для приветственного поцелуя. «Представьте же нам поскорее вашу спутницу!» Ее глаза, густо подведенные розовыми тенями, тут же жадно вперились в меня. «Да, позвольте представить вам мою невесту, Анну Рябинину», — монотонно произнес Вестер. Моя фамилия, видимо, прозвучала как нечто чужеродное, потому что генерал с супругой молчали несколько секунд, переваривая услышанное. «Анна родом из Бенсивалии», — уточнил Вестер. Наверное, это произвело должный эффект и все объяснило. Генеральша тут же спохватилась, хлопнула ресницами и расплылась в улыбке. «Ну, конечно, как я сразу не поняла. Мы так рады с вами познакомиться, госпожа Рябинина. Господин Вестер так долго скрывал вас от нас. Всего каких-то полгода». Я тоже улыбнулась как можно милее, вспомнив о нашей с Вестером легенде. «Гленн просто очень сдержан на слова и эмоции, но я тоже очень-очень рада с вами познакомиться, госпожа Вайлд. И, конечно же, господин Вайлд. Это большая честь для меня». «Взаимно». Генерал, кажется, тоже поплыл, поскольку радостно наградил мою руку поцелуем и удерживал ее несколько дольше, чем следовало. А потом, когда нас пригласили в гостиную, я расслышала, как генеральша шепнула моему жениху. «Она очаровательна, господин Вестер». И далее реплика генерала. «Я тоже одобряю ваш выбор, господин Вестер». Фух, начало, кажется, положено. Нас окружили еще с десяток гостей. Все проявляли единодушный интерес к моей персоне. Приходилось улыбаться без конца и отвечать заученными репликами. Стоило ли упоминать, что большинство гостей для меня так и осталось без имени? «Да, уход госпожи Ларс стал большой утратой для меня и Глена», отвечала я пожилой даме, щуплой и сморщенной, похожей на изюм. «Старбридж — уютное место, но я готова последовать за своим супругом в любую точку мира». Этим ответом я удовлетворила любопытство некоего лысого господина. «В Слоуле я еще никогда не была, нет», — отозвалась я на вопрос юной супруги старого полковника. «Но мне уже здесь нравится». Вестер взирал на все это с напускной отрешенностью. Иногда он приходил мне на помощь, но чаще приходилось отбиваться от назойливого внимания самой. К тому же тяжело было держать свою речь в узде и не допускать никаких вольностей, заменяя разговорные словечки на более напыщенные. «Глен, почему я узнаю об этом одним из последних?» Стоило волне любопытствующих схлынуть, как рядом объявился еще один гость, обаятельный брюнет возраста Вестера. Правда, ниже его на полголовы и шире в груди. «Я думал, ты познакомишь меня первым со своей невестой. Если бы ты везде появлялся вовремя, Энж, может быть, и успел бы стать первым», — в тон ему отозвался Вестер. «И в этом вся моя беда». Энж стряхнул головой и весело глянул на меня. «Тогда я представлюсь госпоже Анне сам. Энджи Рокс, друг вашего жениха. Вроде как даже лучший друг». «Правда?» Я перевела взгляд с него на Вестера, застывшего со скептическим выражением лица. «Тогда мне вдвойне приятно с вами познакомиться, господин Рокс». «Можете звать меня просто Эндж. Надеюсь, мы с вами тоже подружимся». «Несомненно, Эндж», — заверила я его. «Говорите, вы познакомились в Старбриче?» «Да, на погребении тетушки Мэри Энн». Я печально вздохнула, снова вживаясь в роль. «Странно, что Глен мне тогда ничего не рассказал. Столько скрывать свою тайную любовь от лучшего друга». И он хлопнул Вестера по плечу. «Напомните, Анна, когда это было? В месяц цветения?» Весной, да». Я бросила на Вестера взволнованный взгляд. Конкретно по месяцам мы ничего не обсуждали, да и здешних названий месяцев, как стало понятно, я тоже пока не знала. Надо будет восполнить этот пробел. «В месяц трав», — пришел мне на помощь Вестер. «Если точнее, в его шестой день. И вы уроженка Бенсивалии», — не унимался Эндж. «Удивительно, но вы совсем не похожи на бенсивальцев. Те обычно смуглые и кореглазые, а у вас глаза светло-зеленые и кожа совсем белая». Это уже походило на какой-то допрос и желание уличить во лжи, и я растерялась вконец. «Эндж, может, выйдешь из роли следователя хотя бы в этот вечер?» — перебил его Вестер грубо и сквозь зубы. «В чем ты хочешь уличить меня или мою невесту? В том, что она не коренная бенсивалька? Она там родилась, но родителей своих не знала, поэтому каких именно они кровей, тоже никому не известно. А все подробности обговорим с тобой при личной встрече, не здесь». «Ты прав, прошу прощения». Энж чуть поклонился, но его глаза по-прежнему пытливо рассматривали меня. «Я действительно никак не расстанусь с работой, даже на отдыхе. Но касаемо личной встречи, ловлю тебя на слове. Надеюсь, в скором времени получить приглашение на ужин к тебе в гости. Мне не терпится узнать поближе и Анну». «Непременно его получишь, Энж», — отозвался мой жених. «Он что-то подозревает?» — спросила я встревоженно у Вестера, когда мы остались одни. «У него профессия всех подозревать. Не обращайте внимания, Анна», — сказал тот. «А о том, что вы друзья, это правда?» «Правда. Только не общались с весны. Были некоторые разногласия». Кажется, Вестеру не очень нравилось об этом говорить. «Поссорились, значит. Интересно, из-за чего?» Но зато теперь понятно, почему лучший друг Вестера мало знает о его невесте. За столом нам посчастливилось сесть рядом с хозяйкой дома. Ее рот не закрывался ни на мгновение. Казалось, она даже ничего не ела, а только болтала обо всем на свете. Мне были рассказаны все сплетни города, переданы адреса лучших модисток и ювелиров, а также даты ближайших званых вечеров и балов в округе. К десерту я уже едва ее слушала, и только когда она заговорила о празднике плодородия, мое внимание вернулось к ней. «На битве сильнейших предлагаю вам сесть с нами в ложе», — сказала мне генеральша. «Оттуда прекрасно видна вся арена». «Битва сильнейших?» — переспросила я с интересом. «Ну да, а вы разве не слышали о ней?» — та изумилась. «Господин Вестер, почему вы не рассказали госпоже Анне о битве? Вы ведь там будете участвовать». «Участвовать?» Мой интерес возрос еще сильнее, и я взглянула на Вестера. Чашка, которую тот держал в руке, со звоном опустилась на блюдце. «Еще не успел», — ответил он. «Да я и не придаю этой битве большого значения. Это развлечение, одно среди множества прочих на празднике, не более того». «Ну, не скажите, не скажите», — генеральша с улыбкой покачала головой. «Это одно из главных мероприятий на празднике. Многие соберутся там, чтобы поболеть за своих фаворитов. К слову, мой фаворит — вы, господин Вестер». «Приятно слышать», — ответил инквизитор тоном, говорящим об обратном. «А в чем заключается эта битва?» — спросила я. 12 сильнейших магов города и окрестностей соберутся на арене, чтобы сразиться в своей силе и умении владеть артефактами», — охотно пояснила хозяйка вечера. «К слову, ваш жених, Анна, побеждает уже 3 года подряд. Уверена, в этом году победа снова будет за ним. Так что жду вас в нашей ложе». И она доверительно похлопала меня по руке. «Будем болеть за господина Вестера вместе». Мне казалось, что этот вечер будет длиться бесконечно, и когда мы вновь очутились в темноте и тишине салона магимобиля, я не сдержала облегченного вздоха. «Ну, как я справилась?» — поинтересовалась я у Вестера. «По-моему, все прошло хорошо». «Даже чересчур», — отозвался Вестер хмуро. «В другой раз можете так не усердствовать». «В чем именно?» — я воззрилась на него с недоумением. «В желании очаровать всех». «Но я не пыталась всех очаровать», — возмутилась я. «Со стороны это выглядело именно так. Впрочем, вам это удалось». «И чем вы недовольны?» — я передернула плечами. «Я сделала все, как мы договаривались. Так старалась сыграть вашу невесту, чтобы все мне поверили, а, оказывается, переусердствовала. В таком случае в следующий раз жду подробного сценария, как мне и с кем себя вести. Количество улыбок тоже пропишите в точности, чтобы, не дай бог, не переусердствовать». И я отвернулась к окну. В салоне повисло тягостное молчание, которое длилось до самого дома. Я была зла и обижена на Вестера, а он так и не извинился. Я даже не попрощалась с ним в холле и без слов направилась к себе в комнату. Хмырь болотный. Громко хлопнула в ладоши, зажигая свет. Одновременно вспыхнули и люстра, и ночник. «Даже тут переусердствовала», — процедила я, отбрасывая на кровать сумочку. На туалетном столике одиноко стояла свечка, которую я пыталась сделать днем. Она успела застыть и теперь красиво переливалась голубым перламутром сквозь тонкое стекло стакана. Это подняло мне немного настроение, и я отыскала в чемодане зажигалку, чтобы попробовать зажечь ее. Курить я не курила, но носила ее на всякий случай. Вот один из таких случаев и настал. Фитиль вспыхнул быстро, и огонек уютно заплясал внутри свечи. По комнате поплыл легкий аромат воска и цветов. «Хм!» — услышала я за спиной и чуть не подпрыгнула от страха. «Господин Вестер!» — пробормотала я, уже никак не ожидая увидеть его сегодня снова. Он стоял у дверей, переминаясь с ноги на ногу. «Простите, я постучал, но вы не ответили», — сказал Вестер. «Вы забыли мне что-то сообщить?» Проигнорировала я эти оправдания. «Очередное мероприятие завтра?» «Нет, завтра никаких мероприятий», — ответил он. «Я пришел извиниться». Я молча приподняла брови. «Я был неправ, когда говорил вам про излишнее усердие». Вестер с трудом выдавливал из себя слова, отчего они звучали резче, чем следовало. «Вы сегодня справились хорошо». «Хорошо?» Я тоже не сразу нашлась, что сказать. «Хорошо», — эхом повторил он и кивнул. Потом его взгляд переместился на свечу у меня в руке. «Что это?» «Свечка», — просто ответила я. «Сама сделала». «Вы делаете свечи?» Удивленный Вестер шагнул ко мне. «Это мое маленькое хобби», — я чего-то смутилась. «Увлечение. В моем мире многие этим увлекаются. Вот и у меня в багаже случайно оказался воск и прочее. Я решила попробовать сделать». Объяснение получилось сумбурным, но я не знала, как это сделать по-другому. И вот... «Неожиданно», — отозвался Вестер и потер глаза. Потом сонно поморгал. «Я, пожалуй, пойду. Сегодня был слишком насыщенный день». «Да, мы все устали». Я подавила зевок. Мне тоже, глядя на него, вдруг очень захотелось спать. «Спокойной ночи». Вестер пошел к двери. Я заметила, как он снова потер глаза. «Спокойной ночи», — произнесла я вслед. Когда же за ним закрылась дверь, я сама только и смогла что снять с себя платье и доползти до кровати, а потом мгновенно провалилась в сон.